Весна крестьянская. Потихоньку кто-то идет в воздухе и любит все живое. Мимо всех вещей, сквозь все вещи, через все идет незамечаемый никем. И никто его не видит и не знает о нем. Пробирается во все живое, как тепло весны и благословение. Ехал в это время крестьянин на дровнях, и вот кажется ему, что его кто-то приласкал и любит. А кто его так мило любит, он не знает и не поймет. Почему так ласково сегодня кто-то все любит? Таяло. И никто не знал, что это так все и всех любит. И только таяли ледяные струйки под крышами и обламывались, сверкнув. И только над забором ива мечты ждала. И только полоса светлая уходила далеко за леса, и воздух мягко трогал щеки. Задевая кресточки верхней леса, задевая голые вершинки, летел ветер, разметал рай, как хвост страуса, разнес по небу горсточки сияния, и горсточки пригоршни рая летели, сквозили высоко, высоко, высоко. Где бы вы ни стояли, в лесу или в поле, одинаково обращайте душу свою к тому, откуда исходит. Слышите, что исходит, и узнаете голоса деревьев, травы и земли. И любовь услышите, их рассеянную в воздухе, и переходящую волнами, облачками тепла и обращенную к вам, так как создание любит внимательных. И услышите прикосновение тепла на щеках своих, на глазах и на тыльных частях рук. Она чувствовала его, как звезду над головой, слышала точно лучи звезды, проникали ее сверху. Он входил в ее существо, чтобы она скорее вкусила мира, как была высшим существом и скорее узнала новые законы. И она начинала все чувствовать, как бы она была он, и не понимала, что становится с нею. Так была велика сила добра и жизни. Дни. Однажды они сидели за вечерним столом. Было весело и хотелось пошалить немного. На столе стояли благоухали гиацинты, напоминали Голландию и чуть-чуть было похоже на сон. На голубой скатерти гиацинты, их белые кудри напоминали ей нежное, сияющее тело духа. «Послушай», — сказала она, немного недовольная, «мне мешает быть вполне счастливой то, что ты такой прозрачный, и вот я могу провести сквозь тебя руку». И она провела свою руку через его грудь и сквозь плечо. Он засмеялся добродушно, но она: «Да точно, тебя, пожалуй, и нет». «Не все ли тебе равно, дорогая, родная? Представь себе меч тверже железа, тысячу раз тверже вороненной стали. Что он подумал бы о тебе? Он, наверное, бы сказал: «Миленькая эта госпожа, но как жаль, она вроде облака. Я прохожу сквозь, а она не замечает меня». И Лиза расхохоталась и набросилась на рыцаря, а он стал убегать от нее. И они бегали, как сумасшедшие, дух и женщина, вокруг стола, заливаясь смехом, как дети. И ходил меж иней в садовник и считал по пальцам миги, чтобы воскресить их всех в белой радости воскресения. Розовые садовые лучи воскресения и о розгах трогательных в небе. Ясно было утро, как хлеб и солнце. Уже поверили в свои маленькие души, и пробужденные черные мокрые крестики протянули к весне. В небе перекликались мечты некрасивых веснушчатых людей об отваге от края земли и до края. Один говорил: «Отчалили, свершаем», другой отвечал: «Верю». Точно подавила с горлом белым цветком, свежим и нежным. Прутики были трогательны и мчались трамвай за трамваем. И все видели прутики трогательные у мокрой скворечницы. И этот миг безгрешный ждал воскресения. И ходил меж иниев нежный садовник и считал по пальцам миги, чтобы воскресить их всех в белой радости воскресения. По небу бледному, еще неверному, перекликались мечты от синего края до синего края. И собирались пробудиться ярко-зеленые радости и влажно-розовые, еще сиренево-голубые, как тарелочки счастливые, все, что заповедано, верить в душевное освобождение застенчивой белизной склоненного подснежника. Голубые тарелочки перелесок улыбаться уже хотели, чтобы верилось в милосердие и радость. Хотели быть уже нежные, теплые от радости вечерние розовые небеса. Но нельзя еще было. Было сурово, и только все эти пробуждения отлучались в трепещущий воздух предчувствием. Вот она по улицам далеким улыбается, царевна, и вот она, полугрустная, весна-весна. Летели смешные скороходы земли в калошах и плащах. Летели так, что теряли пенсне. Развивали полы летучие мыши, студенты, было утро. Вот она людям улыбается, весна, весна. Летит, развиваясь студент, и полы пальто летят, весна, весна. Летит студент, летит трамвай. Ты пришла колобродить великая, ты избавительница чудес. Ручеек прозрачный из-под ворот по красным и сизым мостовинкам бежал, и было видно сразу, что камни мостовой были невинны от городских грехов, а под воротами прозрачнее юного ручейка чирикала птичка. В голубом небе были ласковые большие ладони. Они благословляли и пригрели. Вечером светлый розовый высокий лоб задумался, в мечтах искал романтической печали над темной бровью земли. Небо – лоб земли, глаза – небо души. Такое честное, правдивое и доброе было небо. Все отдаю тебе в теплые верные руки, Христос. Мои материнские долгие ночи, мои тропинки, мои далекие думы и опасения, будет, не будет. Все отдала тебе в светлые руки, все отдала тебе светлоглазый, и я спокойна, как в лодке. Береза мне показалась белокурой, в зеленой ветке я увидела лицо. Оно наклонялось дружелюбно, доверчиво и кротко до голости. Я подумал, что лицо, и что самый подлый удар в лицо. Дуги голубые, глаз невинно были аркой ангельской, но и беззащитностью. Веяло прохладой. В розовом небе была родная усадьба, родная земля. Разливалось дружелюбие родное. Береза, обреченная считаться неодушевленной, клонила ветви, как лицо, истомленное в розовом небе, и подумала без кощунства. Жаль, что Христос воплощен был в тело менее милое, чем это, но и дух воплощенный сейчас, может быть, распят, уже готов. Был, как юношеский лоб, ясный вечер. Он говорил ей: «Ты печально посмотри мне в глаза, я пришел к тебе радостный. Теперь дни твоего посвящения, и заходи во многие дома, и где не скажешь, мир дому сбудется, и будет ему радость, мир. Через меня должна и ты просветиться. О, мать, мать! Это последние самые тяжелые стражи ночи. Надо дожидаться новой зари, когда отворяются ворота. Не бойтесь унизиться и душу свою отдать. Не будьте совершенными, но приблизьте час своего дерзновения. Тают снега, и весна приблизится. Весенний Христос, весенний, о тебе, Христос весенний, земля поет. Ангелы примерят сброшенную рубашку твою. Ризы твои радуются и не могут насытиться. Даль развивается и несется, и в окнах мчатся отражения. На березке прутики шумят голым шумом в водяном еще небе. С дорожки пахнуло влажным песком, золотой скрип слышит она ворот, когда еще темны ели. И в себе она услышала им ответ строгий и правильный. Долгими страданиями выстрадала я право видеться с ним. Дух же высокий приходит просвещать и научать, а не развеселять ленивых и потому скучающих. Но она смутилась, смешалась и не сумела защитить его. Но все же должно было над ним свершиться. Но она сама свивала для него плеть и сомнениями рыла яму, куда ему пришлось упасть. А в яме ждали палачи, не знавшие милосердия. И сказала: «Вот, я заклала олени моей любви и гордости, счастья, вот, уже стоит среди вас восторг утренний, а вы еще не видите и печалитесь, боитесь». Богородицы, свечи яркие пылают, и пламя в небеса ангелами уносятся. Не плачь, благословенная, приблизилась дверь, оправдана слава, и вот свершается пламя, пламя свеч, возвышается, поет тебе, свечи светлых елок рождественных, вот свершается слава Сына Твоего, двери, двери, сказано уже архангелом, и затрепетала сущность о тебе, роза пламенная, надежды, снова и снова рождающая, нас восхитившая, славу с неба, славу смирения, поем дерзновенно. Хор. Радуйся, мать благословенная, слава сегодня днесь возвещается. Свечи горят над свечами, огни над огнями возносятся, и звезды над звездами, мечи пламенные над мечами, крылатые пламени над крылатыми, и так до престола. О сорочке Христа. Было холодно, и жестка из искрящего снега была сорочка Христа. И он нес на руках кувшинчик в этот вечер по улицам города. Когда она поднялась до первой сферы, то видит, посмотрела вниз на землю. От земли идет сияние, как от Святого Духа. И узнала, поняла, что земля святая. О хлебе. Но тебе еще предстоит прогнать меня, Эльза. Тебе предстоит прогнать меня. На рыцаре была расстегнута сорочка и разорвана у ворота. И были видны знаки бичей и православный крест. И он протягивал ей руки и смеялся, сияя, и сияя улыбкой. А она спрашивала в очаровании: «Почему на тебе знаки? Почему православный крест у тебя на шее, рыцарь?» И он смеялся и не отвечал. И в комнате был накрыт длинный славянский стол для Пасхи, а на рыцарской макушке его смеющийся белокурый слиток солнца расплавился и смеялся. И смешалось со звуками присутствие венценосных. Меж углами мебели кружился медленный, важный поток их перемещений, их венценосное шествие. Она чувствовала, как занимали места и становились гордо, влияя вокруг, и торжественно обходили залу. У простого лютеранского стола благочестиво вымыли руки. Он говорил: «Фонарь вы заботы, я донесу о вас апостолу Петру. Вы чистая чаша, светившая в ночь рождественскую, ночи рождественской. Свети, звезда Вифлеемская». Пьянец вывалила из трактира, разбили палкой улыбку фонаря. В переулке теперь коптило. О хлебе. На молочном тихом тумане утра стояли сучья деревьев, по-раннему просто, как любовь земной простой матери, как та, когда поет их молоком, пеленает, укладывает спать и думает, как они хорошо вырастут, розги.